Пролог. Много лет назад в академии. Я бежала по коридорам почти уже родного замка, лишь пятки сверкали. Одна. Где мой фамильяр, знал только он сам. С каждым новым годом обучения я все с большим трудом могла его найти, а он бы сейчас мне очень пригодился. Как минимум, черного кота можно бросить в догоняющего меня дракона. «Я все равно догоню тебя!» раздавалась за спиной. «Вот еще. Я все отдам, лишь бы оказаться от гнева юного дракона подальше. Я все отдам, но где мне это взять?» На каком-то повороте у меня съехала туфля, и я кувыркнулась с лестницы. «Вот и смерть моя пришла», — подумала я, услышав приближающиеся тяжелые шаги. «Ты жива вообще?» — потыкал меня ногой однокурсник. «Странно еще, что ты не умер», – зло выплюнуло, взявшись за голову. По ощущениям, я раскололась надвое, как хрупкая ваза. «Твоими стараниями», – прижал меня к стенке дракон, но предварительно помог подняться. «Ты опозорила меня перед всеми, перед всей академией, перед родителями и даже перед императором», – кричал он мне в лицо. «А ты, чешуйчатый, оскорбил меня», – трясла я волосами. «Или думаешь, я ничего не слышала?» На одной из вечеринок Юэн Джоселин, мечта всех адепток с первого по шестой виток, лучший выпускник потока боевого факультета и очень популярный дракон, сделал ремарку насчет моей внешности, над которой все долго смеялись, а еще пытались внести поправки в мою наружность. «Улиса», — заметил он тогда, — «ведьма-заучка с цветными волосами». Вообще не понимаю, как ее держат в академии. Мало того, что половину лаборатории разнесла, так еще и страшная. Вы волосы ее видели?» – гоготал он с парнями. Я тогда оскорбление проглотила, но обиду затаила знатную. А нет никого страшнее, чем обиженная ведьма с темным даром. Проклятиями осыпала, как бабка семечками. А на выпуске... «Я возьми и выпусти непроверенное заклинание», когда Юэн получал диплом из рук самого императора. Дракон покрылся язвами, лицо раздулось и покраснело, а из головы вылезли ветвистые рога, как у оленя. Я как раз такие и загадывала. Хорошее получилось проклятие. Ректор все вернул обратно, но сразу обозначил, кто виновница событий. И, как ни странно, одним магическим плетением я вырубила сразу двух ящериц. И подонку этому отомстила за испорченные последние 6 месяцев в академии. И внимание Ревенера первого получила. Так что на практику я еду не куда-нибудь, а во дворец. Ну а сейчас надо как-то собраться и выжить, пока этот гад меня не прикончил. Первая драка, она как первый мужчина. Никто не знает, кто тебе достанется, но воспоминания на всю жизнь. «Я отомщу!» – ударил Юэн в стенку возле моего виска. Я хмыкнула. «Вообще, план был в том, чтобы отомстить как раз тебе», – прошептала я тихонько, опять закручивая магические сполохи вокруг руки и стараясь не привлекать к себе внимания. «Он лучший боевик, а вот мне хитрости не занимать». «Может, ты внимание захотела моего получить?» Кратчевым и злым тоном начал юноша. Но тут случилась оказия. С криком «Ничего драконьего нам не нужно!» я использовала еще одно непроверенное плетение. Бамс! Это упало тяжелое тело парня. Кажется, сейчас был убит дракон. А еще кажется, что кто-то будет плакать. И это, похоже, я. Но нет. Судьба смилостивилась надо мной. Юэн дернулся и задышал, не приходя в сознание. Я отряхнула одежду, надела скинутую туфлю. «Ура! Я целая и нормальная. Пойду расскажу коту».